Глава седьмая. В сетях уныния. Сбит с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай. Упавшего, опустившегося человека можно и нужно жалеть и миловать. Вместе с тем крайне опасно внушать этому человеку, что мы всем миром обязаны его жалеть, а он имеет полное право требовать к себе любви и уважения. Так чего доброго получится некий собирательный персонаж из произведений Достоевского. Это будет нищий с опломбом или калека с претензией. Это будет грешник, не желающий каяться, но вооружившийся христианской риторикой. Если хотите, Мармеладов, который гордо скажет: «Да, господа, я падший, и вы не лучше, просто вы одеты чище, да-с». Однако извольте меня любить таким, каков я есть, да поискреннее любите и посострадательней. И права у вас никакого нет не любить меня, ибо я существо глубоко страдающее. И прочее, и прочее. Нет, жить и думать надо иначе. Упал – вставай. Болит – терпи. И не называй грех нормой, а болезнь – необходимостью. Милость – это именно милость. То есть незаслуженная любовь, а не официально заслуженная пенсия. В том, что человек устает, нет никакого сомнения. В том, что человек может упасть, да так, что не поднимется, тоже сомнений нет. Но в том, что сознание должно мягко сдвинуться в сторону падения как неизбежности, уверенности нет. Люди придумали слово «выгорание» и согнали в категорию «выгоревших» всех подряд. Кто-то трижды женился, кто-то зело осквернился, кто-то просто устал служить и решил переквалифицироваться как Остап в управдомы. А люди потом всю эту разношерстную армию дезертиров пометили добрым словом «выгоревшие» и дружно их жалеют. Что-то здесь не так. Во времена оны некоторые фронтовики протягивали руку к прохожим со словами «я в танке горел, дай рубль на водку». Ужасно видеть растриг, гордящихся своим выгоранием на производстве. Мол, я Богу служил и перенапрягся. Теперь за скобки выпал, но вы уважать меня обязаны, ибо я жертва. А жертвы ведь бывают разные. Вот попутал монашку бес, и она замуж вышла. А теперь живет в вечном страхе и с мыслью, что она Богу на суде скажет. Или свалил с ног хитрый сатана какого-нибудь доброго игумена, подбил его влюбиться и детей наплодить. Но теперь тот тихо и со стыдом живет, и только Бог знает, какие молитвы из его сердца временами рвутся. Это одно. Здесь есть место и страху, и жалости. Но если такая же монашка или такой же игумен скажут подбоченец: «Ну и что? Выгорели мы. Понятно? Нас жалеть надо». А люди ответят: «Да-да, мы вас жалеем, бедненькие вы». Это будет ложью и подменой смыслов, о которых и подумать стыдно. Во-первых, не надо никуда спешить. Ни с постригами, ни с хиротониями. Пусть лучше женатый мечтает о монашестве, чем монах о женитьбе. А то хотел, предположим, ребенок в монахе. Уж больно поют красиво. И одежды черные на ходу так мистически развиваются. Его взяли и постригли с поспешностью. Потом он стал иеродиаконом, потом иеромонахом, потом игуменом. Все быстро, за пару лет. Уже мечтать осталось только о епископстве, а ему-то всего 25 отроду. И вдруг скучно стало молодому человеку, а потом сильно захотелось ему жениться. Вот тебе один из сценариев выгорания. Службы надоели, романтика улетучилась, естество о своих правах заявило. А ведь парнишку просто не стоило постригать и посвящать раньше возраста канонической зрелости и без искуса. Вот и все. Таких случаев много. Всюду на изнанке выгорания находится поспешность, сырость, неосновательность стремлений, мечтательность. Со временем мечты рассеиваются, просыпаются страсти, и тогда нападает враг. Неосновательный человек, стоящий на песке, а не на камне, оказывается не готовым нести крест. Он думал, что в солдаты идут, чтобы на параде в красивой форме маршировать, а его на войну отправили. Вот он и сбежал с фронта под предлогом выгорания. Осудить его? Нет, воздержаться, по заповеди. Но можно ли считать, что это норма? Ни в коем случае. Не норма это, а грех, требующий покаяния, а не извинения. Всех людей жалко, потому что у каждого в груди незаметная глазу дымящаяся рана. Но сентиментальные слюнки по теме выгорания пора вытирать. Евангелие говорит: положил руку на плуг, вспять не оборачивайся. Еще учит: поминайте жену Лотову. Да и мудрость народная говорит: семь раз отмерь, один отрежь. Думай крепко, человек, прежде принятия решения, а когда решение принял, сомнения прочь. Настало время служения, а не сомнения. Основатель ВДВ генерал армии Маргелов, дядя Вася, как называет его десантура, так сказал: «Сбит с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай». Неужели церковь недостойна ждать от своих служителей такой же стойкости, верности и храбрости? Если сказать десантнику, что существует выгорание и что можно по этой причине бросить оружие, он ответит коротко и сурово. Так зачем же бросать духовное оружие? Ладно бросать, оправдывать скопом всех тех, кто его бросил. И из-за чего бросил? Бабские прелести, зеленые доллары, ночные фантазии и физическая усталость. Кажется, список полный. Про выгорание в Слове Божьем есть притча. Это притча о десяти девах. У тех пяти, что остались без елея, он в лампадах выгорел. У мудрых тоже выгорел. Ибо что же еще делать елею в лампаде, как не выгорать? Но у мудрых был запас, и они, подлив масло, пополнили светильники. У глупых же запаса не было. Следовательно, вонмем, выгорание елея происходит у всех без исключения. Все рискуют потерять огонь в светильнике веры, потому что елей мало-помалу расходуется. Но весь вопрос в том, что масло в светильник подливать нужно регулярно и накапливать запас, и всячески его сохранять. Выгорание будет катастрофическим и необратимым, если не заботиться о запасе масла. Это значит: твори добро во Христе, умножай молитвы, запасайся елеем Святого Духа сегодня, во дни изобилия веры. Потом неизбежно наступят дни скудости, дни сухости и тяжких испытаний. В те дни выживут те, у кого был запас. Некто из отцов сказал: умножай молитвы, когда ты помнишь Господа, чтобы, когда ты забудешь Его, Он вспомнил тебя. Человек живет сегодня ради добра, сделанного вчера. И если он вчера ничего не сделал ради Христа, то сегодня чувствует себя оскудевшим, а на завтра – выгоревшим. И кто не озаботился заранее о том, чтобы разбогатеть плодами Духа, тот будет наблюдать, как догорают последние капли его веры. Потом лампада закоптит, вспыхнет и угаснет. А человек отвернется от ворот Иерусалима и понуро пойдет в Иерихон. Так исполняется слово: имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Евангелие от Луки, глава 19, стих 26. Нет ни злорадства, ни осуждения по отношению к тем, кто пал. Есть только страх и жалость. Но есть усиливающееся неприятие от болтовни про выгорание. Есть чувство, что не от любви это болтовня, а от лукавства. С опаской нужно хранить запас масла, приобретать новое, и пусть горит елей. Но пусть не гаснут лампады у мудрых дев. Самоукорение – ближайший путь ко спасению. Укорять себя можно и нужно непрестанно. Так учат святые отцы. Самоукорение – это добродетель, это аскетическое упражнение. Чувство вины и самоукорение – это разные вещи. Для чего нужно самоукорение? Для того, чтобы не гордиться. А кому нужно не гордиться? Тому, кто склонен к этому. А кто склонен к этому? Наверное, все, но в разной степени. Побежденный боксер и его соперник, уходящий с ринга с поднятыми руками, находятся в разных положениях. Один подавлен, другой наоборот. Именно тот, кто победил, должен укорять себя, сдерживать и смирять. Если же он не смирит себя, то вскоре тоже будет побит. Что же касается чувства вины, то простому человеку вечно макать себя куда-то носом может быть опасно. Человек может загнать себя в угол. Иногда его нужно утешить, поддержать, поднять в собственных глазах. Да у тебя все получится. Обычно такое говорят детям, но многие люди инфантильны. Они и в старости часто остаются детьми. Их надо ободрять, а не прессовать. Самоукорение – это внутреннее усилие, и его надо скрывать. По примеру того, как Господь сказал о постящемся человеке: «Лицо свое умой и голову помажь, и явись людям с веселым лицом». Если натянул на себя постную физиономию, посыпал голову пеплом, ни в коем случае не появляйся таким перед людьми. Самоукорение – это тайна сердца. Самоукоряющийся говорит себе: «Я всегда должен себя укорять, потому что я вижу, что каждый мой шаг несовершенен перед лицом Бога моего». И даже среди самых добрых дел укоряющий себя человек видит, что они, эти добрые дела, дырявые, как сыр. Гоголь говорил: «Самая сильная скорбь не от того, что в мире много зла. Самая большая скорбь от того, что в добре добра нет, что добро дырявое». То есть внутри самого добра, как червяк в яблоке, хранится зло. Страшно то, что зло есть всюду, даже в добре. Когда человек знает, что самые добрые движения его души дырявы, гнилы, что они несовершенны, тогда он понимает, что ему нечем по-настоящему гордиться. Это и есть здоровое самоукорение. Что же касается вины, то эта тема любима миром. Она очень раскручена. Немцев, к примеру, заставляют с пеленок себя чувствовать виноватыми перед евреями, хотя родилось уже два поколения людей, не имеющих никакого отношения к фашизму. Есть много специалистов, вызывающих в нас чувство вины за то, в чем мы лично не виноваты. Это чтобы давить на эмоции и легче управлять. Куда полезнее говорить об укорении себя самого? Это внутренний труд, это внимание к себе и наблюдение за своими стопами. Это труд, ведущий к ясному пониманию, что никогда, даже в самых добрых своих состояниях, человек не бывает абсолютно добрым. Всегда сохраняется иррациональный остаток для греха. И человеку всегда есть в чем себя укорить, за что на себя шикнуть изнутри, чтобы не гордиться и чтобы не осуждать. Когда человек убежден в своей полной правоте, он демонизирует мир. Тогда у него все пальцы получаются указательными, и он видит всех остальных виноватыми. Если он своих грехов не видит, он видит чужие грехи. В молитве Ефрема Сирина говорится: «Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение и не осуждать и брата моего». Если человек не будет укорять себя, он будет укорять всех вокруг. Тогда весь мир плох, а он хорош. Разрушается же система ложных ценностей, если есть самоукорение. Человек начинает спокойнее смотреть на окружающий мир. В нем пробуждается сострадание. Нужно для этого, чтобы луч солнца правды, луч Христа, проник в душу. И стало заметно: в добре добра не хватает. Не все хорошо внутри человека, там сплошной кошмар. Если человек этого не увидел, то укорение себя будет имитацией и аутотренингом. Стоит молиться Богу, чтобы он открыл очи сердца, и человек увидел себя и мир в более правильном виде, нежели сегодня. Укорять себя надо, есть за что. Но при этом нужно и улыбаться ближнему, и не натягивать на себя показную постную личину. Нужно тайно поститься Богу, который видит тайное и воздает человеку явно. Время плакать и время смеяться. Люди любят смеяться. На самом ли деле им так весело, когда они громко смеются, или за гоготом они скрывают страх и отчаяние, трудно сказать. Сами смеющиеся точно об этом не скажут. Либо себя не поймут, либо тайну не раскроют. Они просто скажут, что им весело, и солгут, не моргнув глазом. Самим себе солгут. Начав разговор о смехе, приплели гусей к смеющимся людям, ибо говорим, что те гогочут. Сейчас приплетем еще и коней, потому что скажем о шумно смеющихся, что те не только гогочут, но и ржут. Гусь глуп, а конь похотлив. Ржущий и гогочущий человек тоже похотлив и глуп. Иначе бы не смеялся, или смеялся бы тише и меньше. Эти слова не о ком-то далеком и чужом. Это о себе самом слова, потому что есть и во мне немалая любовь к смеху. Любовь, за которой скрывают свои черные лица печаль и отчаяние. Во времена уныния и бессмыслицы смех особенно громок. Пир во время чумы, пир Валтасара, Нероновы оргии – это все было накануне смерти, накануне гибели без покаяния. Такой смех надрывен. Он – звуковой фон, саундтрек для того самого пира во время чумы. И все пересмешники и хохотунчики, служители индустрии хохота, часто не более чем слуги безумия, воцарившегося в массовом сознании. Много поводов для смеха предоставил в одни оны грешным современникам Ной. «А вы слышали? Этот безумец строит уже который год какой-то огромный ящик и говорит, что будет потоп. Ха-ха-ха-ха!» «Да, слышал, он туда собрался животных взять и уверен, что это ему повелел Бог. Да, этот ящик он называет ковчегом и хочет плавать на нем, когда мы будем тонуть. Хи-хи-хи-хи-хи. Мы тонуть. Здесь и дожди-то редкие. Я надорвал себе живот от смеха, когда обсуждал вчера с друзьями эту глупость. Рядом ни реки, ни море, одни горы». А он уже угробил на свое глупое строительство несколько десятилетий. Можно ли так бездарно распорядиться отпущенными годами жизни? Ха-ха-ха-ха-ха! Оставьте в покое этого больного человека. Пусть строит свой огромный ящик, и пусть лезет в него, когда начнется потоп, который никогда не начнется. Займемся лучше чем-нибудь более приятным». Насмешники уходили, не пряча улыбок, для более приятных дел, за которые однажды-таки пролился необычный дождь, и размокли горы, и всякая плоть была покрыта водой. А Ной был зрелищем. Он был посмешищем, причем таким посмешищем, которое и многолетнее, и бесплатное. Над Ноем только слепой не смеялся, да и тот, вероятно, подхихикивал, слыша людскую молву. Говорят, легко смеяться над боксером, но не так легко уворачиваться от его ответных усмешек. И над святыми смеяться легко, пока не пришло время исполнения сказанного. Над блаженными чудаками одно удовольствие всласть поржать, пока в дверь не постучали. Можно даже пресс подкачать, хохоча над затеями святого человека. Многие москвичи подняли тонус, наблюдая за блаженным Василием и его выходками. Мол, зачем ему это? Что за глупость заниматься подобными делами? Но эти вопросы праздны. Праздны и пусты. Время все расставит по местам. Праведный Лот, когда говорил со своими зятьями, то есть с теми мужчинами, которые согласны были взять в жены его дочерей, сказал им: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Бытие, глава 19, стих 14. Реакция названных зятьев на слова несостоявшегося тестя была такой же, как реакция людей эпохи Comedy Club, хотя телевизоров, как вы понимаете, тогда не было. Зятьям показалось, что Лот шутит. Шутит человек, что непонятно, старый, глупый. Так бывает, что и пошутить нельзя. И при Ное, и в Содоме так привыкли к шуткам, что без хлеба им было легче, чем без них. Смерть – шутка. Зачатие – шутка. Рождение – тоже шутка. Нож в ребро, пуля в грудь, автомобиль в стену – все шутка. Муж раньше времени из командировки вернулся. Еврей, русский и поляк в одном купе едут. Грешник со святым Петром у ворот рая беседу ведут. Чем не темы? Все перемелем в шуточной мясорубке. А что, нельзя, что ли? Где написано, что нельзя? И вопрос не в том, чтобы смех запретить, как сделает вывод некто глупый. Смех не запрещаем, ибо корни его лежат в естестве человеческом. Смех до страшного суда останется. Но суть в том, что есть время плакать и время смеяться. Екклезиаст, глава 3, стих 4. И время плакать поставлено перед временем смеяться, то есть оно по смыслу первое. Нужно научиться вовремя плакать и вовремя смеяться. Нужно еще научиться не плакать тогда, когда подобает веселиться, и не смеяться тогда, когда впору плакать. То есть подобает учиться различать времена. В этих вещах опасно ошибаться. И когда грешники веселятся, святым не до смеха. А когда святые будут радоваться и веселиться, ибо мзда их много на небесах, тогда грешникам придет время рвать волосы на голове и посыпать голову пеплом. Проверьте себя по этому камертону. И главное, если кто-то, может и сам Лот, скажет вам: «Уходи отсюда, ибо Господь обрек это место на проклятие». Боже вас сохрани, счесть эти слова шуткой. Тест на скрытое уныние. В практике верующей женщины, врача-психолога, был такой случай. В некой семье маленький ребенок лет 5-6 начал воровать. Залезает в карманы в доме и тянет все, что в руку попадет. Беда. Оставь такого клептомана без внимания, и через небольшое время по нему тюрьма заплачет. Родители обратились к психологу. Психолог стала разбираться с ребенком при помощи сказок. Есть такая практика — терапия через сказку. «Выдумай, — говорит доктор ребенку, — и расскажи мне какую-нибудь сказку или историю с чудесными персонажами, чтобы ты сам там был». Ребенок начал придумывать историю, в которой он то ли ежик, то ли медвежонок, и ему срочно нужно найти маму. Мама куда-то потерялась. И вот он собирается в дорогу и хочет идти за леса и за горы в поисках потерянной мамы. В этом месте маме еще ничего не ясно, а доктору ясно почти все. «Ребенок не ваш?» — спросила осторожно наедине доктор. Мама в обморок. «Откуда вы знаете?» «Действительно, ребенок усыновленный. Но усыновленный в столь малом возрасте, что знать ничего о своем усыновлении не может. И никого, кроме нынешних папы и мамы, на их месте представить не способен». Вот тут и проявилась соль события. Сознание ребенка девственно и чисто. Он живет в семье, у него есть любящие родители. Но в душе, где-то гораздо глубже того, что мы называем сознанием, у ребенка рана. Он чувствует себя сиротой, человеком, потерявшим мать. Боль этой раны заставляет его тревожиться и искать. Искать то, чего при свете дня он никак не сможет объяснить и осмыслить, но что проявляется с помощью мифа, сказки. Итак, ребенок ищет мать, а воровство – это всего лишь этап неосознанного приготовления к путешествию, этап накопления запасов. Можете себе представить, насколько глубоко могут быть спрятаны мотивы человеческой деятельности и как далеки они могут быть от громко декларируемых целей? Маленький человек в этом отношении ничем не отличается от взрослого человека. Он может что-то думать о себе, что-то говорить, и речи его будут свежи и невинны, как фата невесты, как свежевыпавший снег. Но действовать при этом он временами будет, исходя из внутренних импульсов, прячущихся от сознания и поднимающихся из темных и непознанных душевных глубин. Вот откуда регулярное удивление общества, когда на скамье подсудимых вдруг оказывается примерный семьянин с отличной характеристикой с места работы. И все вздохи о гуманизме и 21 веке, о высшем образовании так печальны и бесполезны, когда люди действуют не в согласии с дипломом о высшем образовании, а согласно античным мифам, которых они, кстати, даже не читали. Целая страна, далеко ходить не надо, на уровне деклараций изображает себя который год девочкой в лентах и бантиках с цветными шариками в руке. А на уровне подсознания при первом же приближении там моментально испаряется девочка и появляется вурдалак. Такая сказкотерапия, которая выявила в ребенке скрытую травму, возможна и в отношении взрослых. Надо что-то почитать, о чем-то подумать, попробовать что-то написать. Вообще, если глаголы «читать» и «писать» присутствуют в жизни, то есть надежда на уменьшение зоны действия глаголов «стрелять», «стреляться» и «вешать», «вешаться». И недаром некто сказал, что если 21 век не будет веком гуманитарным, то его не будет вообще. Итак, сказкотерапия для взрослых. Вот один факт из жизни, имевший место на неких литературных курсах. Молодой человек получает задание написать сказку или историю с выдуманными персонажами. Задачи сделать из него Андерсона не стояло. Сказки вообще тяжелее писать, чем романы. Стоит задача привести в действие скрытые механизмы его внутреннего мира, так чтобы он сам это увидел. Молодой человек открыто заявляет, что он пацифист, борец за чистую экологию, а главные его мечты – преодолеть во всем мире детский голод и найти лекарство от рака. Что же он придумал? А придумал он историю про двух мальчиков, которые с родителями поехали в лес на пикник и в шутку убежали от них вглубь леса. А потом заблудились и пробродили в лесу до темноты. Вышли на широкую опушку, над которой сияла круглая луна, и стали громко кричать «Ау!». В ответ на их крик со всех сторон на опушку вышли волки. Вышли на двух ногах, как люди, а не как животные. И одного мальчика съели сразу, а второму отгрызли руку, но он убежал. Когда он выскочил из леса, увидел огни ближней деревни, а волки его уже догоняли. Мальчик подбежал к ближайшему дому, стал стучать в него и кричать «Впустите меня! Спасите!». Дверь открылась, а на пороге стоял волк на двух ногах, потому что они жили в этой деревне. В этом месте хорошо было бы проснуться, вытереть пот и отдышаться. Но это был не сон, а сказочная история, придуманная пацифистом, который мечтает одолеть онкологические заболевания и детский голод. Вот так. Ни больше, ни меньше. Среди тех, кто заявляет о себе, что любит всех людей, велик процент глубоко травмированных чем-то, что становится очевидным после написания ими художественного текста объемом с альбомный лист. Важно не то, что сказал человек вслух, а то, что ему снится. И не то важно, что плавает на поверхности сознания посреди обрывков газетных передовиц. Важно то, о чем думает сокровенное человеческое «я», скрытое от самого человека. Поэтому в Писании столько сказано о внутреннем человеке, о смирении, наконец, потому что знающий о себе чуть больше человек гордиться уже не хочет. Отход от христианства превращает современного человека в носителя черного нутра и засахаренной фразеологии. Печаль эту нужно знать в лицо. И пусть исцеление от нее чрезвычайно тяжело, полное исцеление, достижимо только при подлинной святости. Все же нужно стараться быть честнее, сдержаннее и осторожнее, зная о расстоянии между тем, что вертится на языке, и тем, что копошится на дне сердца. Молитва по расписанию. Писатели прошлого восторгались поездами и одновременно ужасались, видя их. Летит, коптит, режет тьму впереди фонарными огнями. А куда летит, ты не знаешь. А все, кто сидят внутри, знают. Все они, спящие, спорящие на самые разные темы, жующие, совершают осмысленное путешествие из пункта А в пункт Б. Именно это и завораживает. Осмысленное путешествие многих из одной точки в другую, совершаемое снаружи стремительно и шумно, но комфортно внутри. При этом человек, стоящий на полустанке с флажком в руке или фонарем, воспринимается как фигура скорбная, чуть ли не трагическая. Мелькнул в окне и исчез для тебя навеки. А ведь у него тоже жизнь в груди, неповторимая и таинственная. У Чехова много таких персонажей. Обходчиков, дорожных инженеров, провожающих ежедневно взглядом окутанные паром железные чудовища и думающих. Они вот едут, а я здесь стою. Небось, они знают, где счастье, и едут к нему, а я здесь стою. И что-то еще в этом духе. Но на самом деле человек, стоящий на полустанке, и человек, мчащийся в вагоне, читатели одной и той же книги. Они связаны между собой, как караульный, шагающий по коридору тюрьмы, и заключенный, сидящий в тюремной камере. Они заворожены быстрым движением. Первый – железного чудища перед глазами. Второй – деревьев за окном или вот этого станционного смотрителя с флажком в руке. Дорога завораживает. В дороге есть нечто похожее на всю вообще жизнь. Пребывание в дороге – это пребывание в промежуточном состоянии. Один из семи древних мудрецов говорил, что пребывающий на палубе корабля временно не числится ни среди мертвых, ни среди живых. Это из-за опасности морского плавания. Но и обычная, весьма комфортабельная дорога сегодня все равно помещает человека в промежуточное состояние. Человек вырван из пункта А, еще не доставлен пока в пункт Б. Соответственно, человек предан размышлениям и переживаниям, отдаленно напоминающим переживания души, покинувшей тело. Локализация промежуточных мест характеризуется смесью многолюдства и одиночества. Вокзалы, аэропорты, станции, остановки метро и автобусов. Здесь каждый сам по себе и всех одновременно много. Это как страшный суд. Все собраны вместе, но каждый путешествует по своему маршруту, то есть отвечает за свое. То, что ты кому-то нужен, чувствуешь только в узком кругу, в семье, на приходе. То, что ты никому не нужен, чувствуешь особенно остро в транспортном муравейнике, острее только в эмиграции. С этой точки зрения любое путешествие дает нам серьезный заряд метафизических ощущений. Оно словно ставит нас на грань религиозного откровения. Кто только не писал о поездах. Блок писал: «Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели». Львовский писал: «Вагончик тронется, перрон останется». Герои Толстого и Достоевского исповедовались случайным попутчикам именно в вагонах поездов, потому что они словно придуманы для исповеди. Потом Платонов писал, что паровоз нежнее человека, и его жалеть надо. «С любимыми не расставайтесь», – писал Кочетков. Его герой тоже полуплакал, полуспал, опять-таки в прокуренном вагоне, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал. Еще было: «На дальней станции сойду, трава по пояс», и «Дорога, дорога, ты знаешь так много». В общем, понятно, что много всего было. Всего, собственно, и не перечислишь, как ни старайся. Но если песенная и книжная поэзия не может равнодушно пройти мимо такого чудища, как стоящий под парами пассажирский состав, то это о чем-то говорит. Железный материализм, наш паровоз, вперед лети, оказывается, пропитан насквозь мистикой. Да разве вся жизнь человеческая не есть путешествие из пункта А в пункт Б? И когда ты, путник, долго сидишь на одном месте, то чувствуешь некую иллюзию оседлости. Иллюзию, потому что путешествие в сторону вечности не прекращается ни на секунду, даже для домоседа. Дорога возвращает душе чувство устремленности, чувство временной бездомности, чувство опасности. Ибо всякое путешествие, хочешь не хочешь, экстрим. Из этих чувств рождается молитва Богу, и глубоко безбожно общество, не понимающее острую необходимость часовен и храмов на вокзалах и в портах, речных, морских, воздушных. Люди расстаются и плачут, обнимаясь. Они готовятся преодолеть враждебное пространство, окунаются в неизвестное будущее, рискуют, надеются вернуться и встретиться. Следовательно, храм в таких местах нужен точно так же, как он нужен в больницах или в военных частях. К железнодорожному вокзалу обычно примыкает базар. То же касается и морского, речного порта. К нему примыкает зона торговли и бурного отдыха. В этом смысле зона путешествий часто примыкает к зоне жизненной изнанки, то есть грязи. Все, что прячется от дневного взгляда на оживленной улице, здесь свободно выпячивается. Лучше всех об этом знает вокзальная милиция и все, кто здесь работает. С аэропортами несколько чище из-за повышенного контроля безопасности и территориального удаления от городов. Если бы город шумел прямо у забора аэропорта, тамошняя милиция возилась бы с теми же проблемами, что и милиция вокзальная. Вокзал – образ границы между двумя мирами, которые на карте обозначены буквами А и Б, и между которыми проложена стрелка маршрута. На границе миров может скапливаться грязь. Будущее мытарства – это что? Это грязь на границе. В аэропорту аналог подобных мытарств – усиленный паспортный контроль. Все чище, но и жестче. Проходя зону контроля в потоке безразличного многолюдства, человек заранее испытывает нечто, связанное со страшным судом. И это еще одна черта промежуточных мест. Здесь человек, одетый в форму, в любое время может подойти к тебе с вопросом на необязательно понятном языке. Собственно, о чем этот небольшой рассказ? Если человек молится только тогда, когда молится, то он никогда не молится, так сказал один старец. И если человек думает о Боге только когда видит храм или переступает его порог, то он не думает о Боге вовсе. Думать о Боге можно и нужно в больнице, в вагоне метро, в осеннем лесу и, конечно, в путешествии. Оно, путешествие, обнажает в нашей жизни одну всегда присутствующую, но не всегда заметную черту. А именно, нынешняя жизнь есть состояние неоконченное, но промежуточное. Мы движемся. Над этим стоит задуматься. Это нужно почувствовать. Из этого нужно сделать выводы. Имя человеку – немощь, и молитву ему дает Господь. Среди текстов, которые читают священники, часто встречаются слова об отверзении уст. Обычно говорится так: «Дашь нам благодать во отверзение уст наших». И на этих словах стоит остановить свое внимание. Их можно найти в тех утренних молитвах, которые тайно, про себя, читают иереи во время звучания в храме Шестопсалме. Это выражение есть в литургии святого Василия Великого. «Дашь нам слово во отверзении уст наших, во еже призывати благодать святаго Твоего Духа, нахотящее предложитеся дары». И можно найти еще много мест в молитвенных текстах, где этот смысл ярко подчеркнут. «Дай мне, Господи, благодать, чтобы уста мои открылись на Твое прославление». Получается, что для призывания Бога, для того, чтобы просто разлепить уста и сказать «Господи», нужна особая благодать. Эти слова известны не только священникам, но и мирянам. А то ведь подумают, чего доброго, что у священников есть свои тайные и закрытые источники знаний, требники, служебники и прочее. Нет. В смысле, требники есть, а тайных знаний нет. То, что знает священник, может знать и мирянин. Никакие тайные дисциплины священству не преподаются. Вот и в покаянном 50-м псалме, который всем известен, говорится: «Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою». То есть закон один. Ты мне откроешь уста, а я прославлю Тебя этими устами, открытыми Тобою. Открытие уст. Что может быть проще? Открытие уст – это такая невинная, ежедневная и привычная процедура, что требовать для нее особой благодати как-то непривычно. Человек с плачем открывает уста в час выхода из чрева, и потом только с перерывом на сон не может их закрыть всю жизнь, до самого дня смертного. Посмотрите на себя, посмотрите вокруг. Люди сплошь и рядом открывают, отверзают свои уста, попросту говоря, расширяют рты, не спрашивая ни у кого помощи. Впору бы просить противоположного, а именно умение держать язык за зубами. Или умение закрыть рот вовремя и не открывать его не по делу. Так мы, кстати, и просим великим постом. Дух празднословия не дашь тьми. Вот где насущная нужда, всем понятная и не вызывающая противоречий. И если сложить это открывание и закрывание, да связать их с благодатью Божией, то получится, что без благодати Божией не закрыть рот вовремя, не открыть его не получится. Человек будет открывать и закрывать уста не вовремя и не по делу. Нужно будет молчать, а он начнет стрекотать без умолку. Потом настанет его черед говорить, а человек замолкнет вдруг, словно в рот воды набрал. И это потому, что живет человек без благодати Божией. Благодать нужна, чтобы органы речи действовали в согласии с нравственным законом, а не беспорядочно. Бытовое сознание шепчет человеку в левое ухо: «Не делай проблем на ровном месте. Захочешь — откроешь рот и скажешь, что хочешь. Захочешь — закроешь рот. Ты хозяин рта своего, как и легких, и языка, и всего прочего». А дух веры говорит ему: «Без благодати Господа даже уста разлепить не сможешь. Захочешь помолиться — и не сможешь, потому что это Бог дает молитву молящемуся. Знай это, и на язык смотри, как на кимвал, на легкие, как на мехи органные, на голосовые связки, как на струны. Ты инструмент, сложный и красивый инструмент, но без игрока бесполезный. Играет же на нем Господь. Смиряйся». Призвать Бога от всего сердца – это то же, что спастись, как написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Книга пророка Иоиля, глава 2, стих 32. Эти слова святой апостол Павел относит к Господу Иисусу Христу. Послание к римлянам, глава 10, стихи с 8 по 13. И можно ли спастись без благодати? Даже вопрос абсурден. Категорически нет. Значит, и призвать Господа с верой без благодати нельзя. Захочет человек — и не сможет, поищет — и не найдет. Сохнутся празднословные уста, и сердце тщеславное окаменеет, если Бог благодати не даст. А ведь есть множество людей, которые болеют особой немотой, немотой на призывание имени Божия. Как пройти к гастроному? Спросить могут: «А где ты, Господи?» Не спрашивают. Это подлинная болезнь, и людскими средствами она не лечится. Одно лекарство – благодать Божия. Надо просить: «Дай им, Господи, благодать во отверзение уст, да призовут Тебя, единого истинного Бога, и спасутся». И о себе самих стоит думать со страхом и без самонадеянности. То, что сегодня, вчера и третьего дня некто призывал Бога, вовсе не значит, что этот подарок у него навсегда в кармане. Это совсем не значит, что человек с легкостью и всегда сможет призвать Спасителя по имени. Имя человеку – немощь. Человек может ожесточиться, человек может устать. И в уныние впасть может человек, и веру утратить тоже может. Любой человек. А тогда не призовет уже он Бога, просто не сможет. И самые простые слова дадутся ему с такой тяжестью, что будет это очень и очень удивительно. Поэтому вы, призывающие Господа, не вменяйте свою молитву в заслугу себе. Она есть дар свыше. Да и вообще, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов. Послание Иакова, глава 1, стих 17. Вместо того, чтобы считать молитву своей собственностью и гордиться ею, лучше будем в простоте просить у Бога благодати во отверзение уст. Будем просить для себя и для того парня, то есть для тех немых, которые пока Господа не призвали. Да дастся и им благодать, вначале для наполнения сердца. А потом, когда в сердце станет тесно, уста сами по благодати заговорят. От избытка бо сердца уста глаголют. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 34. Религиозная гордость – один из худших недугов души. Когда совершается погребение или заупокойная литургия, прочитывается 16-е зачало из Евангелия от Иоанна. Это очень известный текст. Там есть такие слова: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. Слова о том, что верующий на суд не приходит, особенно любимы многими протестантами. Однажды уверовав в воскресшего Господа, они затем всю последующую жизнь стремятся убедить себя и окружающих в своей непреложной спасенности. Для православного человека, воспринимающего спасение не как одноактное событие, а как труд всей жизни, эти слова звучат иногда наивно, но чаще всего экзальтированно и поверхностно. Люди уверовали и надеются на спасение, но Царство Божие силою берется, и только употребляющие усилия восхищают его. Нужно помнить еще одно слово Христово, относящееся к спасению. Он сказал: «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. Эти слова стоит вспомнить хотя бы ради того, чтобы сопоставить их со словами о том, что уверовавший на суд не приходит. Если истинно верующий не судится, и если не осуждающий не будет осужден, то не значит ли это, что перед нами слова Господа об одном и том же? Не значит ли это, что человек истинно уверовавший и человек не осуждающий – это один и тот же человек? Если это так, то истинная вера проявляется именно как отказ от осуждения, как приход души в состояние некой неспособности судить о любых грехах, кроме своих. Стоит посмотреть на способность осуждать и не осуждать, и на любовь осуждать и не осуждать, как на критерий гибельности или спасительности своего состояния. Гибельно верующий, да извинят мне такое выражение, не имеет более сладких занятий, чем превозношение себя на фоне осуждения других. Спасительно же верующий видит себя одного в неприглядном виде, видит грязь свою в свете Евангелия и отказывается выгибать грудь колесом и смотреть на других людей сверху вниз. Пример человека верующего, но погибающего, при этом уверенного в своей избранности и в погибели остальных, мы видим в притче Господа о мытаре и фарисее. Нас в данном случае интересует последний. Фарисей решительно отделил себя от всех людей. Это поразительно, но это правда. Он в своих благодарениях говорил Господу: «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Евангелие от Луки, глава 18, стих 11. Вот так. Ни больше, ни меньше. Читаем дальше и проверяем себя на вшивость. Всех же людей, от которых фарисей мысленно отделил, он определил емко и кратко: грабители, обидчики, прелюбодеи. Затем, не удовольствовавшись перечислением чужих грехов, фарисей ищет пищу для осуждения перед глазами и быстро находит. Или как этот мытарь. Далее он перечисляет свои дела, которыми искренне гордится. Это пост и десятина. Поскольку фарисей молится, то он имеет и молитву. Имея молитву, пост и милостыню, чего ему не хватает? Да всего не хватает, поскольку то, что он имеет, никуда не годится. И невдомек этому влюбленному в свои добродетели самохвалу, что в это же самое время в душе мытаря происходит нечто трогательно великое, благодаря чему мытарь уйдет из храма оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Говорить об этом стоит для того, чтобы вглядеться в евангельское зеркало. А вглядеться в него необходимо, чтобы понять, не больны ли мы самым худшим видом недугов, религиозной гордостью. Недавно только вышедшие на Ниву Господню, недавно положившие впервые руку на плуг, уже научились поднимать брови, смотреть свысока, приклеивать ярлыки. Уже они во всем разбираются, уже знают о подводных течениях и тайных движениях. Толком еще грехи свои не оплакав, при таком подходе уже делают бесполезными все будущие труды, потому что приобретают мнение о себе и не боятся судить поспешно. Сложность в том, что религиозная жизнь почти всегда есть жизнь, протекающая внутри правил и уставов, внутри традиции. А ничто так не питает гордыню и самовлюбленность, как строгое соблюдение уставов и правил. Эта же законническая гордость сильно влияет на отношение к окружающим людям. На них приклеиваются ярлыки вроде «свой», «чужой», «скверный», «пропащий». И картина мира в глазах ярого законника становится удивительной со знаком «минус». Фарисейство – жуткое явление. И это дано познать не только из книг, сколько из собственного сердца. Собственно, и саму притчу о мытаре и фарисее Господь произнес некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Евангелие от Луки, глава 18, стих 9. То есть он произнес ее для верующих, поскольку данный недуг свойственен всем вообще, но более всего тем, кто стремится к праведности. Очевидно, не просто так, а ради великой пользы и по причине крайней необходимости читается эта притча и толкуется священниками в преддверии Великого Поста. Учение о праведности, о простоте и чистоте, о примирении и прощении, наконец, о смирении, есть тайны Божии, открытые для претворения их в жизнь. Если какому-то народу Бог открывает нечто, то затем Он же и требует действий в духе откровения. За пренебрежение тайнами и за отказ от движения в указанном направлении наказание как раз и приходит. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Книга пророка Осии, глава 4, стих 6. Христианам открыто Евангелие. Значит, не нужно судить тех, кому оно не открыто, но стоит тщательно исполнять открытое. И долгожданное воцерковление, без которого не поднимется из грязи и праха страна и ее народ, должно быть правильным и глубоким, а не истеричным и не самовлюбленным. Нужно верить право, чтобы не идти на суд, и не нужно судить других, чтобы не судиться в ту же меру. Но наипаче нужно внимать апостолу, говорящему: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Второе послание Коринфянам, глава 13, стих 5. Вот это последнее, самое горькое. Быть не тем, чем должны быть. Не быть, но казаться. Благодарность – лекарство от зависти, невнимательности и уныния. Вопрос на засыпку. Может ли быть счастлив человек, страдающий завистью, невнимательностью и неблагодарностью? Кому как, но мне лично счастье такого человека представляется невозможным. Зависть будет непрестанно привлекать взор этого человека в прекрасное далеко, туда, где лучше, потому что нас там нет. Невнимательность будет скрывать от глаз множество красивых вещей и событий, удивительных, трогательных. Неблагодарность заставит топтаться по головам любимых и кусать ласкающие руки. Все будет не так на свете человеку. Весь мир будет ему не таков. В порыве страстных неудовольствий жизнью человек дерзнет сказать словами Сальери, что, мол, нет правды не только на земле, но даже выше. Если это заразное внутреннее состояние завладеет множеством душ в отдельно взятом государстве, то дела в нем пойдут совсем худо. А внутренние состояния, без сомнения, могут быть заразными. Слово «трихины» из бредового сна Раскольникова на каторге, волны беспокойства, недовольства, ворчливого раздражения могут передаваться от души к душе, невзирая на расстояние. Мы живем именно в такой ситуации. Не древнее пьянство и не новый разврат являются сейчас главными пороками, а уныние. Уныние, рожденное недовольством, невнимательностью, завистью и неблагодарностью. И ничего во всей природе благословить он не хотел. Вот диагноз. Это бесовское состояние. А как же «всегда радуйтесь», «непрестанно молитесь», «за все благодарите»? Где спасение от тоски? Конечно, не в умножении удовольствий. Внимательный человек должен знать, что умножение удовольствий углубляет тоску и делает ее неисцелимой. Исполнение всевозможных желаний способно дать только один несомненный опыт, а именно, от исполнения желаний подлинное счастье не приходит. Жажда распаляется, иллюзии отлетают, а счастье не приходит. Чтобы жить и трудиться и радоваться, человеку нужно благодарить. Благодарность – это естественное и сильное лекарство и против зависти, и против невнимательности, ну и, конечно, против неблагодарности. Вот почему главная христианская служба – это Евхаристия, благодарение. А главная часть этой службы знаменуется словами «благодарим Господа». Благодарим за сотворенный мир, за вход в сей мир и будущий исход, за ведомое и много более, за неведомое бывшее благодеяние. Нужно научиться ходить в храм именно для благодарения. Все остальное приложится, как второстепенное, на своем месте. Придется и свечки ставить, и записки писать, и панихиды заказывать, и молебны слушать. Но главное – идти в храм, чтобы благодарить Господа. Благодарный, он же по-славянски и благодатный. А благодатный – это человек энергичный, сильный, умный, внимательный. Он по апостолу на всякое благое дело приготовлен. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 17. Унылое и ворчливое христианство – это добровольное гетто. Сильное христианство – это христианство радостное, о Господе радостное. «Благовестите день о дне спасения Бога нашего». К этому и нужно звать людей, не нашедших пока пути к литургии. Все реформаторы обещают человеку счастье. И если полагать это счастье в исполнении желаний, то придется умереть несчастным. Но человек должен быть счастлив не когда-то и где-то, а сегодня. И это возможно, если стоит перед Богом человек и не говорит «дай», но «благодарю тебя». У Селлинджера, автора «Над пропастью во ржи», есть две повести, объединенные в одну книгу – «Френни и Зуи». Героиня по имени Фрэнсис, Френни, учится на актрису. Это молодая интеллектуалка, ищущая смысла жизни и духовных озарений. Ее тошнит от чванства, от поверхностных знаний, которыми кичатся преподаватели, от мелких интересов сверстников. В своих духовных поисках она находит книгу «Откровенные рассказы странника» и начинает творить Иисусову молитву. Эти духовные упражнения еще более обострили в ней отторжение от мирской жизни, но не дали ни силы, ни радости. Получилось мрачное и озлобленное подвижничество. Спасти сестру от опасных духовных экспериментов над собой пытается ее родной брат Зуи. Брата возмущает, что Френни в грош не ставит мать, которая лезет к дочери с нежностями и пытается кормить ее, отощавшую бульоном. Его возмущает, что сестра пытается относиться к молитве как к психофизической практике. Для нее молитва не способ общения с Богом, которого она любит, а почти магический способ достижения благодатных состояний и озарений. Он говорит сестре: «Скажу тебе одно, Френни, одну вещь, которую я знаю, и не расстраивайся. Ничего плохого я не скажу. Но если ты стремишься к религиозной жизни, то да будет тебе известно, ты же в упор не видишь ни одного из тех религиозных обрядов, которые совершаются прямо у тебя под носом. У тебя не хватает соображения даже на то, чтобы выпить, когда тебе подносят, чашку освященного куриного бульона. Даже если ты пойдешь и обшаришь весь мир в поисках учителя, какого-нибудь там гуру или святого, чтобы он научил тебя творить Иисусову молитву по всем правилам, чего ты этим добьешься? Как же ты узнаешь подлинного святого, если ты не способна опознать чашку освященного бульона, когда тебе суют ее под самый нос? Можешь ты мне ответить?» Чашка бульона была освящена заботой и любовью матери, то есть тем, на чем стоит мир. А все мы очень виноваты в том, что не умеем опознавать освященный бульон, святые улыбки, священные рукопожатия и прочие небесные дары, ежедневно предлагаемые нам под неброской земной упаковкой. Именно из-за этой неспособности опознавать святое в повседневном мы и несчастны. Невнимательность, неблагодарность, зависть – все это и есть трихины дьявола. Сами религиозные порывы не лечат человека при неправильном устроении души, не лечат и приносят нежелательные плоды. Молитвенное подвижничество невозможно, если человек не способен оценить простую красоту и искреннюю теплоту. Вот он, духовный закон, действующий неумолимо. В жизни ничего невозможно достигнуть, если невнимательность и неблагодарность закрыли человеку глаза на повседневное обыкновенное чудо. Люди окружены милостями и погружены в сплошное чудо. Поэтому благодарное удивление должно стать одной из доминант внутреннего состояния. Этому нужно учиться всем. И тем, кто, как ему кажется, воцерковлен, и тем, кто ищет дорожку в церковь, и всему народу, наконец. Не зря благодарим Господа главные слова нашей главной службы. Научиться тому, что умеем. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом, учат отцы церкви. А что нужно сделать, чтобы человек стал человеком? Человек похож на цыпленка. Он рождается дважды. В этом говорит Иоанн Кронштадтский в одной из проповедей. Курица рождает не цыпленка, а яйцо. Затем яйцо нужно прогреть, но не сильно, иначе будет яичница, а цыпленок так и не появится. С человеком то же самое. Его сначала надо родить, но это только подобие яйца. Далее следует воспитание. Оно и есть прогревание ради появления человека, ради превращения мертвого яйца в теплый пищащий комочек. Маугли из произведения Киплинга имел прототипов в той же Индии. Там часто в джунглях пропадали украденные обезьянами или волками дети. Причем английскими или индийскими учеными в 1950-х годах были зафиксированы случаи, когда животные не ели, а воспитывали украденных младенцев. Такие дети не превращаются в красавцев типа Маугли из советского мультфильма. Они превращаются в нечто непонятное. Это не зверь и не человек. Ни то, ни сё. Они чешут задней ногой за ухом, рвут мясо зубами, воют на луну. И если их возвращают в человеческие жилища, тоскуют, чахнут и умирают, так и не научившись разговаривать и есть вилкой и ложкой. Потому что у них упущены какие-то важные этапы воспитания. А самые важные этапы воспитания – это внутриутробное развитие и первые несколько лет жизни. Как говорил Толстой, между мною 3-летним и мною 70-летним разница очень небольшая. Но между мной только что родившимся и мною 3-летним разница огромная. Самое важное закладывается тогда, когда младенец припадает к груди матери или к бутылочке с искусственным питанием. Когда над его колыбелькой молодая мама поет «Богородица, Дева, радуйся» или «Я буду вместо нее, твоя невеста, честно ее». Когда носящая дитя мама или курит папиросу, или причащается раз в месяц. За каждый день внутриутробного развития проходят астрономические периоды. В строении Земли они называются геологическими эрами. Упущенные моменты внутриутробного, сразу после рождения, ближайшего дошкольного или первых лет школьного воспитания, невосполнимы. То, чему человек не научился в 12-13 лет, в 24 года уже не научится или научится, но с титаническими усилиями и хуже, чем мог. Навыки, которые в 14-15 лет он не приобрел по части труда, терпения, физической выносливости, перенесения боли, в 30-40 лет уже поздно нарабатывать, потому что в человеке происходят необратимые изменения. Священники традиционно говорят об обожении человека, о том, что церковь существует, чтобы довести его до Царствия Божьего и на земле сделать его сыном неба, гражданином небесного царства, чтобы он был благодатен и жил не по природе, чтобы, как говорится в молитве оглашения, он не был чадом тела, но чадом твоего царствия. Но люди уже накопили столько ошибок и пропусков в гражданском, общественном и личном воспитательных процессах, что когда начинают обоживать этого калеку, то он вообще разваливается. Получается жуткое зрелище, наподобие паралимпийских игр, когда одноногие люди метают молот или диск, а слепой бежит кросс. Это памятник человеческому мужеству, но смотреть на это очень больно. И современная духовная жизнь похожа на паралимпийские состязания, потому что мы почти все изначально искалечены, и, несмотря на это, пытаемся совершать какие-то подвиги. Есть не только христианские добродетели, но и важные дохристианские добродетели. Прежде чем упражняться в христианских добродетелях, нужно поупражняться в добродетелях дохристианских, которыми был богат мир до Рождества Христова. Еврейский, сознательно ожидавший Мессию. Нееврейский, не ожидавший, но предчувствовавший. Евреи упражнялись в Писании и пытались хранить то, что Бог им заповедал. Язычники ценили другие вещи. Храбрость на войне, простоту в быту, мудрое слово, умение слушать другого и сдерживать свой гнев. Такого человека чтили выше полководцев. Не порабощаться богатству и терпеть превратности судьбы. Они выстраивали целые богословские школы, учившие, как прожить жизнь достойно и правильно с минимальным количеством грехов. Трудолюбие – не христианская добродетель, а общечеловеческая. Приход к больному в больницу – не только евангельское дело, но и общечеловеческое. Для христиан евангельское в нем только одно – ты приходишь сознательно ко Христу, который учит в больном видеть себя. Если же ты Христа в больном не видишь, но все равно к нему идешь, потому что он больной и нуждается в твоей помощи, то это добродетель общечеловеческая. Это простейший способ стать человеком, пойти к тому, кому больно, и по возможности облегчить его страдания теми средствами, которые у тебя есть под рукой или в сердце. Кто-то из историков подсчитал, что первые 700 с лишним лет после основания Рима у римлян не было ни одного развода. Много о дохристианских добродетелях и их важности пишет замечательный английский мыслитель Честертон. Почему Бог дал власть над миром римлянам? Потому что они были добродетельнее, чем все народы земли. Они были храбры на войне, просты в быту, спали на земле и пили простую воду, не боялись терпеть, страдать и умирать в период опасности. Были целомудренны в браке, гнушались половыми перверсиями, которыми цвел весь Восток. Персы, финикийцы, греки. Они были естественно добродетельны. А человеку сейчас не хватает не только христианских добродетелей, но и вообще человечности. Классическая литература поставила горький диагноз. На Руси легче найти святого, чем порядочного. Святых на Руси было много. Негодяев тоже хватало. А вот в простых порядочных людях всегда ощущается недобор. Нехватка среднего звена. Качка из стороны в сторону, из глубины возвах к тебе, из бездны вверх и сверху вниз, расшатает любого. Возможно, эти плюсы и минусы русской души, качка справа налево и сверху вниз, просто отсутствие воспитания и недисциплинированность. Просто разболтанность души. Сначала нагадить так, что стыдно людям в глаза смотреть, а потом слезы лить неделями. А потом, когда устанет лить слезы человек или слезы закончатся, опять нагадить, чтобы слезы появились. В таком режиме жить нельзя. Нужно воспитывать в себе аккуратность, честность, исполнительность. Нужно исполнять то, что пообещал. Учиться думать о ком-то кроме себя и не превращать христианскую жизнь в торжество духовного, подкрашенного эгоизма. Раньше думал только о своих карманах, а теперь только о своих грехах. Прежде чем идти на сияющие высоты христианских добродетелей, необходимо научиться здороваться с людьми на улице. Прежде чем бросить курить, необходимо научиться окурки бросать в урну, а не под ноги. Прежде чем научиться читать Иисусову молитву устами и в уме, надо постараться сморкаться в платок, а не зажимая одну ноздрю пальцем ближнему на ботинок. Духовный закон гласит нам, что большого без маленького не существует. Нужно перепоясаться и застегнуться, приготовившись к длиннейшей незаметной работе, начиная с самых простых вещей. Тогда начнется постепенный путь к обретению смысла и глубины во всем остальном. По сути, рецептура дана в одной из латинских пословиц. Научись сначала делать то, что ты уже умеешь, и тебе откроется неизвестное. Так, двигаясь от меньшего к большему, глядишь, до чего-то человек перед смертью и дойдет. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в сентябре 2020 года в Worktroms Studio. Worktroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.